Алекс без труда вошел в состояние сверхчувствительности, и окружающее пространство раскрасилось пучками силовых линий и яркими сгустками. Нульк выглядел ярко пылающим шаром, а две женщины — сияющими клубками. Рис же воспринимался тусклым сгустком. Старый псион осторожно коснулся землянина, и он уловил мыслеобраз одобрения. Сосредоточившись на ближайшем клубке, Алекс принялся внимательно его изучать. Сущность Нишиль представляла собой множество сложных переплетенных структур. После проведенной инициации он теперь видел все составляющие энергоинформационной матрицы. Обмениваясь мыслеобразами с Нульгом, землянин нашел два десятка образований, похожих на небрежные узелки. Он знал, что именно такие отвечают за пси-способности. «Ты воспринимаешь мир в виде схем», — говорил хранитель традиций. «Я вижу различные образы, твоя сири, оттенки цвета. Каждый ощущает это по-своему. Это просто оболочка, созданная твоим разумом. Мне, чтобы войти в это состояние, потребовалось два десятка лет, а за тебя все делает сущность древних». Алекс сформировал эффектор-отросток, которым затем проник в светящийся клубок, преодолев сопротивление оболочки. Погасив слабый позыв ключа немедленно выпить жертву, землянин добрался до одного из семи узелков. Энергоинформационная матрица мягко обтекала щупальца, и Алекс ощущал вязкое сопротивление. Оболочка пришла в движение, сомкнувшись вокруг чужеродного тела. Землянин ощутил настойчивое покалывание, исходящее от отростка. Нульк послал мыслеобраз. Псион советовал не спешить. Землянин стал концентрироваться на своих ощущениях. Вскоре он почувствовал легкую пульсацию и заставил щупальца подстроиться под нее. Сформировав другой эффектор, капитан протянул его к тусклому сгустку риса. Следуя указаниям хранителя традиций, Алекс стал осторожно вытягивать один из узелков, разрушая связи. Вырвав часть сущности, он перенаправил ее по оставленному каналу, попытавшись приживить его на новое место. Сущность риса противилась, но экспериментатор по указаниям Нульга вытягивал необходимые части из второго светящегося клубка. Хранитель традиций посылал мыслеобразы, в которых возмущался небрежностью манипуляций. Однако Алекс компенсировал силой недостаток мастерства, вырывая целые куски из ауры донора. Усилия оказались не бесплодными. Вскоре первый узелок занял свое место в сущности ученого. Капитан не задумывался о времени, скрупулезно перетаскивая новые элементы структуры и укрепляя их позаимствованными частями. Часть из них сразу же гибла, но Алекс не мешкая вытягивал новые куски. С первым узлом он провозился дольше всего, но после того, как понял систему, процесс пошел. Когда Алекс таким образом перетащил две трети элементов, один из узелков начал гаснуть. Пришлось укреплять разваливающуюся систему новыми кусками, извлеченными из энергоинформационной матрицы донора. Перемещать элементы становилось все труднее. Теперь приходилось тратить серьезные усилия. Однако экспериментатор не сдавался, продолжая начатое. Нульк не советовал затягивать операцию. Он вырастил еще десяток эффекторов и запустил их в матрицу Риса. Возня с постоянно расползающейся конструкцией напомнила Алексу попытки построить песчаный замок в накатывающихся на берег волнах. Последние пару узелков он вырывал вместе с большими кусками чужой ауры, встраивая их в сущность ученого. Других вариантов действительно не оставалось. Система расползалась быстрее, чем Алекс успевал ее чинить. Наспех пристроив оставшиеся, он начал латать прорехи, восполняя отмершие части за счет клубка донора. Делать это становилось все труднее. Эффекторы вязли в оболочке, и Алекс понял, резерв его сил на исходе. Алекс постоянно направлял землянина, и вскоре он смог полюбоваться результатом своих действий. Хаос узелков, в сущности риса, обрел форму, выстроившись подобно элементам электрической схемы. Критически осмотрев результат, Алекс из последних сил подправил огрехи, удалив все лишнее. Один из клубков прекратил существование, второй медленно угасал. Видимо, такое грубое вмешательство плохо сказалось на здоровье доноров. Он спокойно наблюдал за исчезновением полупрозрачной сущности Гехры, вспомнив, к чему приводит неумеренное поглощение чужих душ. Во время инициации псионам пришлось уничтожить значительные части энергоинформационной матрицы землянина. Ключ начал наращивать какие-то сложные схемы, используя поглощенных как строительный материал. И только своевременное вмешательство Нульга и Чимбы исправило ситуацию. Алекс подозревал, что без инициации неконтролируемый рост мог закончиться как минимум полной потерей способностей. Или же гибелью. Все-таки при захвате Аширской станции он выпил почти сотню людей и двух сильных псионов. Убедившись в стабильности созданной конструкции, Алекс уловил мыслеобраз старика. Он считал, что все сделано правильно. Разорвав контакт, он сморщился от накатившей головной боли. Землянин чувствовал слабость во всем теле. Судя по всему, в результате этих манипуляций он потерял приличное количество энергии. «Все в порядке», – прошептал Нульк, покосившись на контрольную панель операционного комплекса. Зеленые и желтые индикаторы радостно подмигивали, и землянин сразу же залез в хагданскую медицинскую капсулу. Ему тоже требовалось восстановление. Хранитель традиции устало кивнул, а Алекс, засыпая, ощутил удовлетворение от выполненной работы.